Трюмы захваченного судна оказались загружены оловом, свинцом, сахаром и медью. На одном из флейтов Саша увидел отливающий зеленоватым цветом металл. «Вова, посмотри на мою находку. Не вижу ничего необычного. Обычные слитки железа». «В XVI веке железо бывает в кусках, а не в слитках. Это ванадий». «Ванадий так ванадий». «Ты электрические лампочки собрался делать?» «В лампочках вольфрам. Дело не в этом. Испанцы знают никель и ванадий». «Ну и что?» «Металлургия у них высоко развита. Вот что». «Сейчас никто не знает сталелитейной технологии. Нет литья, нет легирования». «Легировать можно на уровне кузнеца. Не морочь мне голову, полезли на разбитый флейт. Надо весь такелаж снять. Не хочешь спросить, какие взяли трофеи?» «Уже спрашиваю». «Почти тонну серебра и 200 килограммов золота». «Золото? Ты спросил у капитана, в каком порту взяли золото?» «Не успел, ты его раньше убил». «Не расстраивайся, у матросов узнал». «На Эспаньоле, рядом с портом Санто-Доминго, есть река Хайна». «Какой груз выгружали?» «Они привезли из Испании шахтное оборудование. По дороге взяли в Африке рабов». «Ты не спрашивал, много ли испанских кораблей возят рабов?» «Спрашивал. Рабов возят португальцы. Для этого у них есть специальный пассажирский, в кавычках, флот. Иногда с рабами приходят англичане». «Капитаны что-либо интересное сказали?» «Сказали. Сам не желаешь с ними переговорить?» «Есть интересные новости?» «Им хочется на тебя посмотреть и спросить, как ты с 10 матросами судно захватил. Причем почти весь экипаж в одиночку убил». «Слабаки. В плотном контакте никто не пытался ударить кулаком или ногой. Запомни, это теперь наш главный козырь. Все так слабо, ниже самого низкого уровня. Очень неповоротливые, топчутся на месте, друг на друга глядят. Обманки ловят, как маленькие дети. Но лейтенант Байрон ван Дейфл со шпагой ловок. Мы со своим дилетантским умением не раз его подлавливали на заученных движениях. В сегодняшнем бою ни капитан, ни офицер даже с места не сдвинулись. Не пытались тебе помешать себя убить? До последнего момента стояли с протянутыми руками. Держали пистолеты и запальные фитили. Флейт с разбитыми мачтами вычистили подчистую. Разящая стрела и 2 захваченных флейта загрузились по самое не могу. Капитан Жак с удивлением наблюдал, как его офицеры снимают с разбитого судна такелаж. Потом догадался: молодцы, такой запас существенно поможет, если его корабль получит боевые повреждения. Но зачем сняли якоря, понял только в Нассау. Приход в Нассау вызвал ажиотажный интерес. Вражеские корабли захватывали и раньше. Но никогда один корабль не захватывал в одном бою сразу 2 вражеских трофея. Такое случилось впервые. По этому случаю капитан Жак Вольфганг Дагер со своими офицерами были удостоены аудиенции. Губернатор вполне профессионально интересовался проведенным боем. Задаваемые вопросы говорили о большом личном опыте морских боев. Братья ожидали чисто формальной аудиенции, как знака внимания или поощрения. На поверку вышло совершенно иное. Они увидели обычный обмен опытом между заинтересованными профессионалами. Более того, губернатор подсказал некоторые приемы тактического маневрирования. Трофейные якоря братья приказали вкопать рядом со складами. Подход к берегу значительно облегчился. Швартовые тросы крепили к якорю, после чего подтягивали корабль к берегу. Бэби в первую очередь сбегал к строящейся кузнице. Вернулся со счастливым видом. Сразу доложил, что фундаменты под кузнечное и литейное оборудование заложены. Сама кузница подведена под крышу. В своей доле братья получили и серебро, и золото. Решили заказать у Бэби 2 перстня. Попросили сделать четкий рельефный рисунок с одним изменением – добавить их инициалы. При этом Бэби остается в Нассау. Он должен проследить завершающий этап строительства кузницы и установку оборудования. Матрос упал в ноги и долго благодарил, клянясь в своей вечной преданности. Позже они узнали, что раньше Бэби был крепостным. По приказу своего лорда изготавливал фальшивые деньги и драгоценности. Когда в графстве начали искать банду фальшивомонетчиков, лорд немедленно повесил их наставника. Остальных отвез в Нидерланды и продал в матросы капитану Жаку Вольфгангу Даггеру. На следующий день братья выписали патент на имя кузнеца Грегори Брега. Затем оформили у нотариуса договор аренды их кузницы. Сияющий от счастья Грегори Брег поставил в указанных местах крестики, затем, прижимая к груди полученные бумаги, побежал в недостроенную кузницу. Причастность к изготовлению фальшивых талеров не вызывала у юношей мук совести. Бэби прав, он делает деньги из настоящего серебра. Другое дело – власть имущие. Они не просят ни единого потерянного цента. Поразмыслив, братья решили оформить бумаги еще на одну кузницу. Пока клерк готовил бумаги, они смотрели предлагаемые варианты проектов. Неожиданно наткнулись на проекты ружейно-пушечного цеха. «Господин делопроизводитель, нам позволительно начать ружейно-пушечное дело?» «Да, здесь в Нассау вы можете открыть такое дело. Но в Нидерландах вы должны вступить в гильдию ружейных мастеров. Просим вас переделать бумаги на ружейно-пушечный цех с литьем железа и меди». Клерк пожал плечами и внес необходимые изменения. Строительство ружейно-пушечного цеха заказали в самую последнюю очередь после завершения склада. Проплата авансом отдаленного строительства позволила получить 25% скидку. Капитан Жак дал 10-дневный отдых. Место засады уже известно испанцам. Они неизбежно примут необходимые меры для защиты своих кораблей. Кроме этого, капитан искал штурмана на трофейные корабли. Даже при стоянке в гавани на кораблях должен быть штурман. Братья сразу вспомнили об Ицхаке Неймане, который сразу свел капитана Даггера со своим товарищем по несчастью. Оба пострадали от произвола царящего в торговом доме Сплитхофа. Во время очередной верховой прогулки заехали в негритянскую деревню. Привезенные скобяные изделия так и лежали брошенной кучей. Единственное изменение заключалось в том, что все убрали с центрального места. Озадаченные братья переговорили со всеми своими знакомыми и выяснили причину. Оказывается, у негров нет понятия «подарок». Пока братья не объявят своего желания, все вещи останутся лежать в целости и сохранности. На нет и суда нет. Почему нет? Мы имеем к ним просьбу. Что еще тебе надо? У нас переизбыток скотины. Отдадим им часть свиней, птицы и коз. Они кормят и ухаживают, мы забираем часть провизии на свои нужды. Одна проблема с твоей идеей. Чем они будут кормить нашу скотину? Рыбой. Ты у них хоть одну лодку видел? На брошенных кораблях возьмем. Ловить будут руками? У нас тонны тросов. Отдадим несколько обрывков и научим плести сеть. Если ты хочешь иметь головную боль, то я не против. Идея пошла, с трудом, но пошла. Основной проблемой было непонимание, зачем белым людям все это надо. Однако несколько матросов загорелись предложенной идеей. Даже научили негров делать козий сыр. Кроме этого, неграм понравилось разрешение забирать часть яиц и пить молоко. Достаточно быстро сплели 10-метровый невод. Первый улов сломал последние сомнения чернокожих консерваторов. Матросы сами разобрали улов. Показали неграм, какую рыбу можно коптить, какую надо вялить. Не откладывая дело в долгий ящик, сразу сложили коптильню. Отход. Снова встретили восход солнца в океане. Капитан решил идти на юг и встать на якорь у берегов Кубы. Место оказалось нехлебным. После обязательных тренировок матросы занимались рыбалкой и рассматривали пасущиеся на берегу стада коров. Почти идиллия, но дважды мимо прошел военный корабль. Количество пушек не превышало огневую мощь разящей стрелы, но бой с патрульным галеоном не входил в планы. Да и добыча с военных будет минимальна. Только в конце второй недели увидели два пинаса, которые, прижимаясь к берегу, шли в Гавану. Ремарка. Пинас. Тип торгового корабля. Отличается от флейта некоторыми конструктивными деталями форштевня. Конец ремарки. Быстро снялись с якоря, подняли паруса и взяли курс на перехват. Но перехвата не получилось. При виде голландского корабля оба транспорта незамедлительно выбросились на берег. Глубины позволили люгеру подойти вплотную к беглецам. Матросы высадились на берег, догнали и обобрали испанских моряков. Решили перегрузить часть груза на себя, затем снять корабли с мели и увезти трофеи в Нассау. Для начала подошли к корме первого пинаса. Планировали после частичной перегрузки снять неудачного беглеца на глубоководье. Задача несложная. Капитан Жак полагался на мощь своей лебедки. Затем операцию повторят с другим судном. Пока матросы готовились к работам, братья высадились на берег. Решили прогуляться, заодно определиться на предмет возможного возвращения испанцев с подкреплением. Отошли от корабля на 500 метров и начали присматривать удобное для караула место. Что решил? Закажешь у Бобби новый перстень? Ты знаешь, не вижу принципиальной разницы. Ну, хотели мы пушку на перстне, а получили кабана. Я пришел к аналогичному мнению. Рисунок перстня для нас не имеет значения. Пушка, кабан или русалка, мне без разницы. Главное, что красиво, настоящий мастер своего дела.